Глава третья. Мятеж. Потом, когда все схлынуло и сгинуло, много рассуждали и толковали о том, можно ли было предотвратить случившееся. Однако никто и пальцем для этого не пошевелил. И дело было не в зиме. Зима как зима, тем паче, что в том году выдалась она не слишком суровой. И снег не выпал, и каналы не замерзли. Хотя, конечно, от беспрестанных дождей на божий свет смотреть не хотелось. Прибавьте отсутствие провианта, опустевшие деревни и осадные работы вокруг обложенной Бреды. Однако все это было, так сказать, в порядке вещей, а испанская пехота привыкла стойко и терпеливо сносить все тяготы и трудности солдатского своего ремесла. На то и война. А вот в отношении жалования дело обстояло иначе. Многие наши ветераны, которых во время 12-летнего перемирия уволили в запас или отставку, нищенствовали по-настоящему и на своей шкуре познали: Его Величество любит, чтобы за него отдавали жизнь, но если жив останешься, на прожитье подкинет сущие гроши. Так что солдаты, отломавшие десятки компаний, искалеченные в боях, вынуждены были побираться по городам и весям нашей скаридной отчизны, где блага неизменно достаются одним и тем же, и вовсе не тем, кто, не щадя ни крови своей, ни жизни, отстаивает истинную веру, купно с достоинством и достоянием своего государя, а потом с быстротой необыкновенной оказывается благополучнейшим образом позабыт, как в землю зарыт. И воинство наше, чуть не столетия кряду сражавшееся с целым миром, теперь и само толком не знало, во имя чего идет в бой. То ли для защиты индульгенций, то ли для того, чтобы мадридский двор, отплясывая на балах, объедаясь на пирах, по-прежнему чувствовал себя властелином всего света. И солдаты не могли даже утешаться тем, что, мол, они наемники и воюют за деньги, ибо денег им не платили. Они жили впроголодь, а ведь известно, что голод самым пагубным образом воздействует на дисциплину и боевой дух. Снабжение во Фландрию осуществлялось из рук вон скверно, но если прочие полки, включая и набранные из чужестранцев, все же получали какие-то крохи, то наш, картахенский, давно позабыл, как они деньги-то и выглядят. Не ведаю, отчего так случилось, но ходили упорные разговоры, что наш командир Дон Педро де ла Амба чересчур вольно обращается с ассигнованными суммами, и происходят с деньгами темные какие-то истории. То ли еще не дошли, то ли уже все вышли, то ли еще что. Ну, так или иначе, но 15 испанским, валлонским, бургундским, немецким, итальянским полкам, стянутым к Бреде и отданным под начало дона Амбросия Спинолы, было ради чего стараться. А вот картахенцы, стоявшие мелкими отрядами на дальних подступах, держали в смысле денежного содержания строжайший пост и решительно никакого резона воевать не видели. Соответствующим было и настроение, ибо, как написал Лопе в своей осаде Маастрихта, «Солдаты злее натощак, но сколько же мне еще без пищи шагать в грязи или пылище, простреленный вздымая стяг? Долой пиковый интерес, хоть пикаю, владею, ну так, но драться на пустой желудок отказываюсь наотрез». К этому следует присовокупить, что мы занимали оборону по берегам Остерского канала, то есть на самом острие возможной атаки. Известно было, что голландский генерал Мориц Оранский ведет войско на выручку осажденной Бреде, где сидел другой Нассау, Юстин, с 46 ротами голландцев, англичан и французов. Сии последние, как вы, вероятно, знаете, никогда не упускали случая нагадить нам где можно. Армия его католического величества находилась в 12 часах марша от ближайших городов, сохранивших верность Филиппу IV, тогда как голландцы всего в 3-4 от своих. И картахенскому полку приказано было принять этот более чем вероятный удар на себя, не дав еретикам зайти в тыл к нашим, сидевшим в траншеях вокруг Бреды.